Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. О браке. Иногда играют взрослые в игры, что совсем без правил. Обязательства с вопросами здесь никто себе не ставит. В основном вдвоем игравшие – он, она. А кто в ответе? Ну, конечно, проигравшие, став заложниками – дети. Только что-то здесь не сходится. Дети ведь совсем не вещи. Почему-то и приходится наблюдать конец зловещий. Папа с мамою случайные, бросив все, спешат на волю. Для детей судьба печальная, если жить таким позволят. Знайте все, вот так живущие, это грех, и вы в ответе. И взывают к всемогущему вами брошенные дети. Есть у Господа отмщение, и придет, когда не ждали. Поспешите за прощением, пока вы не опоздали. Без Христа все проигравшие, и родители, и дети. На вопросы, болью ставшие, что вы сможете ответить? Брак – божественное таинство, где любви источник в Боге. Счастье там и мир, и равенство обретаются в итоге. Все в любви и по согласию, где Христос на первом месте. Семьи дружные, прекрасные – и до самой смерти вместе. Отчий дом до боли дорогой, здесь всегда встречать нас очень рады, как в родимом доме быть приятно, здесь начало наших всех дорог. Помнят здесь наш первый робкий шаг и впервые сказанное слово. Здесь узнали мы о вечном Боге и Ему молились в первый. Добрая о доме дом, где любовь, отзывчивость, согласие, несравненным будет нам богатством до последних дней в пути. Забытый Бог. В семье событие, в семье рожден ребенок. Считали месяцы, недели, дни. И что ж, он появился в ворохе пеленок. Всем интересно, на кого похож? Устроила родня богатый ужин, а тесноты там негде было стать. Забыли малыша, он им пока не нужен. И где-то как-то уложили спать. До поздней ночи гости веселились. Отец и мать устали от хлопот. А где малыш? В испуге спохватились, спешат на поиск, вытирая пот. Нашли его, виновника событий. Он, видно, плакал, сжав два кулачка. Зачем тот праздник, если он забытый? Ему хотелось просто молочка. Пример печальный, но не так ли с нами? Не центром жизни Бог сегодня стал. Мы поменяли должное местами. Кто-то важнее занял пьедестал. На первом месте деньги и забота. А где же тот, кто все дает для нас? Забыт он нами в будничных заботах, а где-то там оставлен про запас. Забытый Бог – источник благодати. Все просим «дай», и Он в любви дает. Но будет день, наступит он когда-то, и Бог за все потребует отчет. Жизнь Бег на длинную дистанцию. Со всеми вместе на ристалище решила с юности бежать. Не знала, что, держась товарищей, ошибок мне не избежать. Чтоб не сказали, ты отстала я, во всем старалась подражать. На вкусы их равняться стала я, а надо было убежать. Мой бег на длинную дистанцию, увы, рекордов не побил. И на руках одна квитанция. Такой-то здесь когда-то был. А вера, как водичка талая, была условной чистоты. Порой ушла, порой усталая, срывалась в кручу с высоты. Душой изранена, избитая, влачила жизнь, как тяжкий сон. И думала, что я забытая. Только иначе думал он. Ко мне, как к тросточке надломленной, Иисус с любовью подходил. В душе разбитой и захламленной Он искры веры находил и возжигал, руками сильными переплавлял усталый дух, чтоб я бежала, и светильник мой во тьме кромешной не потух. Второе Бог открыл дыхание, снял запинавшие грехи, наполнил жизнь благоуханием и как подарок дал стихи. Я на ристалище бегущее, нельзя уйти, передохнуть, и лишь десница всемогущая мне помогает видеть путь. Нам всем дано бежать дистанцию от колыбели и вперед, а там, на той конечной станции, судья встречает у ворот. Там, в вышине небес, в крае безоблачном, пастырь Иисус Христос ждет уж меня. Скоро достигну я той красоты небес и поднимаю снова к небу глаза. А надо мною темной летят журавли, в крики птичьим радости много, к родине вечной возвратились они. Знаю, Спаситель мой скоро придет за мной и в белоснежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай устоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная, чистое небо, край мой чудесный, отчизна моя. Прими мое сердце, цвет моей юности, в руки Иисуса отдаюсь навсегда. Доверяйте Иисусу. В детстве за неимением мебели мы купили потертый топчан. И хотя мы богатыми не были, вскоре он превратился в диван. Взяв материю, острые ножницы и машинку пристроив на стол, наша добрая мама-художница сшила прочный красивый чехол. Сунув руку под эту материю, находили все тот же топчан. Но мы с детской наивностью верили в этот ловко прикрытый обман. И сейчас вы, конечно же, встретите в жизни много подобных чехлов, много сладких улыбок заметите и фальшиво участливых слов. За красивою внешнюю маскою попадется гнилая душа. Все разведает хитрыми глазками и к другому уйдет не спеша. если вы ей по-детски поверите, то хлебнете и горя, и слез. Лучше, если Иисусу доверите свой волнующий душу вопрос. Он единственный, кто без пристрастия вашу душу услышит, поймет, слезы вытрет, проявит участие, если нужно, на руки возьмет. С неба алчущим дар несут. Если попросим хлеба, камень неба дадут. Если попросим счастья, который час. Однажды, уходя из дома, я наказала детворе: «Ведите себя тихо, скромно, играйтесь, дети, во дворе». И только скрылась за калитку, они забыли мой наказ. Гудело все от чувств избытка. Был глаз и нос набит не раз. А наигравшись, спохватились. Все выглядело кверху дном. И пока мама не явилась, в порядок приводили дом. Все, что валялось, поднимали, ссор заметали под ковер. Те, кто постарше, понимали, серьезный будет разговор. Он был, конечно, но себе я в том извлекла большой урок. Так мы живем, порой надеясь, не скоро возвратится Бог. Успеем ли мы все исправить и примириться на пути? Долги раздать, вражду оставить, сказать последнее «прости». Да, может быть, но очень жалко смотреть Спасителю сейчас, когда в душе, устроив свалку, не видим мы, который час. Прости за время, что прожито, за дни бесплодные прости. Прости, что было мной забыто, прости, как грешника, прости. Прости меня, оставляй меня. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Я и недостоин, не заслужил любви твоей, но все ж прости любовью полной, дай снова мир душе моей, прости меня.